«Присаживайтесь, лейтенант». Майор Федоткин кивнул на стул. В помещении, кроме него и ротного, находился еще один человек, и от его присутствия было как-то неуютно. Молчаливый капитан-особист пока еще не задал ни одного вопроса и даже почти не глядел на Малашенко. Так, бросил взгляд мельком, и все. Казалось, он всецело погружен в свои бумаги, которые были разложены перед ним на другом столе. Но лейтенанта не обманывала его кажущаяся невнимательность. «Плавали, знаем», как когда-то говаривал Красовский. «Есть на свете два сказочных персонажа — Дед Мороз и невнимательный особист». «Эх, старшина, старшина, и где теперь лежат твои кости?» «Я прочел ваш рапорт», — майор кивком указал на лежащий рядом лист бумаги. «Мы все его прочли. Разумеется, у всех возникло множество вопросов, которые требуют немедленного разрешения. Но не будем спешить. Давайте по порядку. Каково состояние роты, товарищ старший лейтенант?» Ротный поднялся со своего места. «Из немецкого тыла вышло 11 человек во главе с лейтенантом Малашенко. Вынесли на руках 4 раненых, которые направлены в медсанбат. Итого 15 человек. Рота фактически уничтожена, в строю осталось одно отделение. Задание по уничтожению склада арттехвооружения противника не выполнено. Потери противника в результате действий роты совместно с приданными силами оцениваем ориентировочно до 2 взводов пехоты только убитыми и более 3 ранеными. Подбито 2 танка, захвачено и выведено из строя 1 зенитное орудие. Нанесен существенный ущерб складским постройкам». «Ну да», — сжал губы Федоткин. «Еще и саперный взвод упомянуть позабыли. Оттуда всего 1 человек и уцелел. И десантников. Они не вышли к указанному месту». «Про десантников, товарищ майор, я вообще никаких сведений не имею. А уцелевший сапер вышел вместе с бойцами роты». «Ладно», — махнул рукой Федоткин, — «сейчас не об этом разговор. По какой причине провалилась столь тщательно спланированная операция?» Взоры всех присутствующих обратились к Малашенко. Лейтенант встал. «Во-первых, товарищ майор, повторю то, что уже указал в рапорте. Нас ждали. Противник заранее подготовился к возможному нападению. В лесу сидели в засаде егеря, на позициях были замаскированы танки. Даже зенитчики, и те открыли огонь моментально, словно только команды ждали. В заборе, ограждающем склад, имелись подготовленные и подпиленные секции, за которыми располагались огневые точки. Да и авиация не нанесла удар, а он бы сильно помог. Бомбардировщики ждали», — нехотя произнес майор. «На ближайших аэродромах стояли в готовности истребители. Никто не ушел бы назад. Поэтому и была отменена штурмовка». Малашенко усмехнулся уголками губ. «Тем более, товарищ майор. Да и кроме того, старшина Красовский обнаружил на пути нашего возможного отхода хорошо замаскированную засаду. Нам удалось ее обойти, но избежать боя совсем не вышло. Немцы нас заметили. Мы потеряли еще 3 человек, но внезапно они прекратили преследование и отошли». «А вот с этого момента», — проснулся особист, — «я бы попросил вас поподробнее. Что значит «отошли»? Отступили, не приняв боя?» «Ну, — смутился лейтенант, — возможно, я не совсем точно выразился. Они, собственно, и не наступали. Немцы растянулись цепью, перекрывая нам возможный путь отхода. Мы постарались их обойти, но были замечены. Завязалась перестрелка, они старались сковать нас огнем и задержать на месте. Как я думаю, нас подставляли под удар тех, кто шел за нами следом». «Точно шли?» — наклонил голову особист. «Мы их видели, но нам удалось оторваться, сделав обманный маневр. Несколько километров удалось выиграть, и имелись основания думать, что, обойдя засаду, удастся оторваться совсем». «Так. Но в какой-то момент огонь со стороны противника стал стихать. Нам удалось разорвать соприкосновение с засадой и отступить в лес. Немцы нас не преследовали, а те, кто шел по следам, так и не появились больше». «Да и не могли», — кивнул особист. «К этому времени у них уже был приказ отойти назад к складу». «Спасибо, товарищ лейтенант». Наступила неловкая пауза. Никто не решался начать первым. Особист удивленно посмотрел на Федоткина, и тот, словно что-то вспомнив, повернулся к Горячеву. «Что там говорил ваш пленный фриц, тот, которого притащили бойцы этого самого старшины?» «Немцы получили приказ пропустить наших бойцов в свой тыл и не препятствовать проходу, только сообщить. В частности, именно поэтому и не был отдан приказ самолетам на штурмовку. А вам, — повернулся ротный к вскочившему с места Малашенко, — просто не было возможности это сообщить. Никаких условных сигналов на этот счет не предусматривалось, и самолет-разведчик ничего передать вам не мог». «Да и потом, — почесал подбородок майор, — мало ли чего мог придумать немец со страху». «Но авиационный удар вы все-таки отменили», — печально улыбнулся Малашенко. «К этому времени уже подоспели данные разведки аэродромов противника. Там находились в готовности группы истребителей», — развел руками Федоткин. «Иными словами, товарищи», — постучал карандашом по столу особист, «имело место утечка совершенно секретных сведений к противнику. И это подтверждено словами лейтенанта Малашенко, так? Или у кого-то есть иное мнение?» Иного мнения не имелось. Лейтенант еще полчаса отвечал на различные вопросы, после чего его отпустили. Когда за ним закрылась дверь, майор вопросительно посмотрел на особиста. Тот что-то увлеченно писал в блокноте. «Кстати, товарищ старший лейтенант», словно что-то вспомнив, повернулся тот к ротному. «Чем теперь будет занят товарищ Малашенко?» «Пополнение ждать будем. Взвод укомплектовывать. А что?» «То есть расположение части он покидать не будет?» «Зачем?» «Вот и я думаю». Майор с ротным переглянулись. Пошло что-то совсем непонятное. «Ах да, вы не в курсе. Дело в том, что, по нашим сведениям, немцы пропустили уцелевших разведчиков назад потому, что среди них находился их агент, тот, кто и сообщил противнику о наших планах». Федоткин расстегнул воротник. В избе внезапно стало душновато. «Вы удивлены?» — приподнял бровь особист. «Простите, но это же ваши сведения. Пленного немца доставили ваши бойцы, товарищ Горячев. Лейтенант Малашенко тоже ваш подчиненный. Ну а наши источники только подтвердили сведения, которыми вы располагали и без нас». «Это точно?» Майор внезапно охрип. «Тот же источник, что сообщил вам о готовых к вылету истребителях, фронтовое подразделение радиоперехвата. В отношении истребителей вы ведь поверили сразу. Отчего же не поверите здесь? Вот, кстати, и текст дешифрованной радиограммы». Особист вытащил из полевой сумки лист бумаги. «Можете ознакомиться. Не проявлять особенной активности в преследовании уходящей группы русских. В составе группы находится ценный информатор. Подписал радиограмму майор Хайнеман. Вам такая фамилия известна, товарищ майор?» Взял на изготовку карандаш особист. «Да, это очень серьезная фигура, несмотря на не очень высокое звание». «Ну вот, другой разговор. Как всем понятно, этим информатором является не рядовой боец. Тот попросту ничего не знал о планах операции. Уж тем более о предполагаемом налете авиации. Немцы, судя по всему, получили информацию не менее недели назад. Кто был осведомлен обо всем этом здесь?» «Я», — прокашлялся Федоткин, — «как автор плана нападения. Старший лейтенант, как командир роты. Командиры взводов. Полагаю, мы можем ограничить этот список теми, кто в настоящий момент жив и находится здесь», — мягко перебил его капитан. «По этой же причине я не рассматривал бы кандидатуры командира саперного взвода и командира взвода минометчиков. Авиация. Там уже работают. Но...» «Поскольку никто из вас за линию фронта не ходил», — развел руками особист, — «у нас остается только один кандидат. Вы согласны?»